Том 16, глава 14. Безумное изумление. Сильнейший охотник кричал, и все вокруг не могли скрыть своего шока и удивления. Вертолет одного из телевизионных каналов кружил вокруг места битвы. Оператор непрерывно снимал Тома Сандре, страдающего от сильной боли. Подумать только, и это происходило прямо в центре столицы Кореи. И именно сейчас, когда на ней сосредоточилось внимание всего мира из-за появления сверхмассивных врат, случилось невероятное. Охотник особого уровня, пытающийся остановить монстра, кричал от боли. Как это возможно? Все, кто следил за этой битвой двух существ, будь то своими глазами или через различные экраны, горячо молились в своих сердцах, чтобы сражение не закончилось на этом. Однако зверь схватил Томаса Андре и швырнул в сторону, словно издеваясь над их молитвами. Бум. Затем он быстро переместился и снова набросился на Томаса Андре. Кровь лилась изо рта Голиафа. Он отчаянно пытался сопротивляться своими сломанными руками. Но теперь, когда зверь показал свою полную силу, он больше не мог противостоять физическому превосходству своего противника. Зверь поставил ногу на лицо Томаса Андре и громко заревел, подняв морду к небу. Ужасающий вопль был так силен, что разорвал бы барабанные перепонки у всех, кто оказался рядом. Он прокатился громом по улицам города. Хищник не дрался. Он просто охотился на свою добычу. Охотники поблизости были ошеломлены этим ревом, который содержал немыслимое количество энергии. Они начали падать на колени один за другим, начиная от тех, кто находился близко, и до самых дальних. Что до Томаса Андре, который оказался в самом эпицентре, его барабанные перепонки лопнули от воя, и кровь полилась из его ушей. Зверь надменно ухмыльнулся. «А теперь ты боишься?» Одна из радостей, которую охотник может получить от процесса, это наблюдать, как жертва дрожит от страха. Однако Томас Андре не сдавался. Он с большим трудом сжал свой покалеченный кулак и нанес контрудар. В отличие от прошлых минут, когда они обменивались градом страшных ударов, голова зверя даже не покачнулась, как стена. Томас посмотрел в беспечные глаза зверя, взирающие на него сверху вниз, и представил перед собой внушительную стену, которая бесконечно простиралась с неба и преграждала его путь. Он чувствовал нечто подобное раньше. Какое странное ощущение. На мгновение Томасу Андре показалось, что он увидел Джинву в свирепых зрачках зверя. Но как такое? Не понял он. У него не было и секунды, чтобы прийти в себя. Очередной удар зверя мощно качнул его голову из стороны в сторону, отчего земля под ней превратилась в кратер. Бум. И это было только началом атаки. Так же, как охотник до этого, монстр обрушил на Томаса шквал яростных ударов, словно желая показать этому человеку, что такое настоящие удары. Он бесконечно долго продолжал свою страшную и беспощадную атаку. Дубы Томаса Андре продолжали издавать мучительные стоны снова и снова. В отличие от монстра, который спокойно выдержал все его удары, и вдруг зверь, который наслаждался болью жертвы, заметил что-то странное помимо этого человека. Зверь остановил атаку. Он пристально глядел на тень Томаса Андре, словно сверля дыру взглядом. «Я чувствую, что здесь прячется крыса». Удар. Зверь вонзил руку прямо в тень и достал что-то из-под пространства. Ха. Когда существо вытянуло руку обратно, вместе с ней появился муравей-солдат, который прятался в тени человека. Зверь стал во весь рост. Шея муравья оказалась зажата мощной хваткой. Он отчаянно боролся, но монстр даже не пошатнулся. Он был солдатом, принадлежащим повелителю теней. Бессмертного солдата нельзя уничтожить обычными способами. Однако зверь, который держал муравья мертвой хваткой, тоже был непростым существом. Повелитель звериных клыков являлся высшим существом. Он просто сфокусировал энергию, присущую духовному телу, и полностью стер муравья-солдата и самой ткани мироздания. Муравей издал короткий предсмертный крик и превратился в пыль, возвращаясь в пустоту. Зверь ухмыльнулся, наблюдая, как серый пепел разлетелся по воздуху. Тем временем Томас Андре встал и зашел зверю за спину, прежде чем тот успел это заметить. Одной рукой он обхватил шею монстра, другой же зафиксировал удушающий захват. «Если у тебя не осталось зубов, кусай деснами. Пусть его кисти сломаны, но предплечья и плечи были относительно целые. Толстые вены сдулись на его руках, когда он напрягся из последних сил, чтобы одним мощным усилием раздавить эту стальную балку. Томас Андрей все еще тяжело дышал, но он сосредоточился на последней атаке. Все или ничего. Его глаза широко раскрылись, а челюсть сжалась. Он прекрасно понимал, что погибнет, если упустит этот шанс. Он услышал неприятные звуки, похожие на хруст ломающихся костей. Если этот был звук раздавленной шеи противника, значит, еще была надежда на победу. «Я сделал это», – возликовал охотник. К сожалению, прилив адреналина, проходящий через его тело, лишь ненадолго задержал ужасающую боль. Томас Андре ощутил весь этот урон и закричал в агонии. Зверь разорвал захват американца на своей шее простым физическим усилием. Затем он схватил его за голову обеими руками и снова ударил об землю. Зрители, наблюдавшие за этой сценой, быстро отвернулись, когда увидели болтающиеся руки Голиафа. Эта сцена была явно не для слабонервных и беременных. И, к сожалению, кошмар на этом не остановился. И он продолжился. Зверь набросился на еле живого Голиафа и начал кусать его. Хищнику пора есть. Десятки острых и похожих на ножи клыков начали рвать кожу Томаса Андре, превращая его плоть в сплошное месиво. Он не сдавался до последнего и продолжал отчаянно бороться. Но было очевидно, что у него не осталось шансов. Кровь лилась рекой, а кусочки его плоти разлетались в стороны. Видя это ужасное тошнотворное зрелище, другие охотники, предположительно охранявшие это место, начали непреднамеренно отступать. Что касается обычных людей, которые возлагали надежды на Голиафа, они давно разбежали страхи, увидев конечный исход. Однако тогда произошло нечто неожиданное. Среди рядов колеблющихся охотников нашелся один смельчак и бросился вперед, как молния, прямо на монстра. Монстр был опьянен чувством победы и вкусом добычи, поэтому неожиданная атака застала его врасплох. В результате его отбросило в сторону. Этим охотником был никто иной, как Ренат Ниман. Лучший охотник Германии быстро стал рядом с тяжело раненым Голиафом. Томас Андре узнал Рената и как-то сумел выжать из себя пару слов. «Беги прочь!» Однако Ренат лишь отрицательно покачал головой с решительным лицом. «Я вообще-то тоже охотник!» «Хотя и гораздо слабее тебя», — мысленно добавил он. В тот момент, когда он пробудил свои силы и твердо решил стать охотником, Ренат поклялся себе, что никогда не бросит товарища в беде. Конечно, может, они и были в разных командах, но с точки зрения Рената, Томас Андре был образцовым товарищем, который сражался с общим врагом. Неважно, о чем думает американец, немец попросту не мог позволить себе сбежать в такой ситуации, потому что он охотник. Тем не менее, один вид этого монстра вызывает у меня холодный пот. Он не отрывал взгляда от противника. Ренат наблюдал, как сморщилась морда зверя, которому только что бесцеремонно помешали есть. И его собственные ноги начали подкашиваться. Чувствуя, как он дрожит, Томас Андре снова открыл рот. «Ты умрешь». Он уже знал это. Конечно, Ренат знал. У него даже не было основного снаряжения при себе. А его сильнейший козырь, убивающий одним ударом навык натиск, лишь отбросил зверя в сторону. Лучший охотник Германии, 12-е место в мировом рейтинге. Он лучше всех понимал, что от этих цифр сейчас никакого толка. Даже тогда «я ни о чем не жалею», — мысленно произнес он. Даже если этот момент окажется его последним, он бы все равно делал бы этот выбор снова и снова, сколько бы вторых шансов ему не давали. Вместо жизни труса он выбирает славную смерть. «Я не ошибся! Я не ошибся!» Ренат старался держать себя в руках. Он неотрывно смотрел на ужасного монстра, который все быстрее и быстрее бежал на него. Я точно не ошибся. Он уставился на устрашающуюся и широко раскрытую пасть, когда монстр в считанные мгновения сократил дистанцию. Ренат собрал каждую унцию своей энергии и замахнулся кулаком. За мгновение вся его жизнь пронеслась перед глазами, как вращающийся фонарь. Может, он и не был достаточно усерден, но эта невероятная сила была дарована ему, позволяя вести чрезмерный и, возможно, незаслуженный образ жизни. Но он прожил счастливую жизнь, не так ли? Именно так. Улыбка всплыла на губах Рената, когда он видел глотку летящего на него зверя. Он и правда не ошибался. До самого конца ему нечего было стыдиться. За мгновение до того, как пасть зверя заглотила его голову, Ренат медленно закрыл глаза. Он был уверен, что ему никогда больше не придется их открывать. Но вдруг внезапный шум от взрыва потряс Рената, и он быстро открыл глаза. Что это было? Зверь, встретившийся с его кулаком, отлетел в обратную сторону на пару десятков метров, а затем неуклюже прокатился по земле. Асфальт потрескался. Машины отбросило в сторону, а уличные фонари прогнулись посередине. «А? И я настолько силен?» – изумился Ренат. Он ошеломленно уставился на свой кулак, но затем заметил, что рядом с ним кто-то стоит. «А? Это все, что он мог сейчас произнести?» Наконец, узнав лицо этого человека, Ренат радостно закричал, чуть не пустив слезы. «Сон Джинву!» Он вмешался в последний момент. Если бы он не прикрепил теневого солдата к Ренату Ниману, когда тот заходил в офис гильдии, то разве успел бы он вовремя оказаться здесь? Заметив, что теневой солдат, прикрепленный к Томасу Андре, исчез, Джинву нашел другого рядом с этим местом и активировал обмен тенями. Подумать только, как раз этот теневой солдат, по счастливому стечению обстоятельств, следовал за Ренатом Ниманом. Благодаря этому ему удалось спасти жизни двух мужчин. Жену быстро проверил раны Томаса Андре и облегченно выдохнул. Раны американца выглядели довольно серьезными, но, к счастью, он выжил. Должно быть, у него больше не осталось энергии. Томас Андре ничего не говорил, а лишь спокойно смотрел на Жену. Последний тоже молчал, но кивнул в ответ. Он молча поблагодарил Голиафа за то, что тот отважно задержал монстра. Когда он обернулся, его уши наполнились эмоциональным голосом Рената. «Сон Джинву, охотник Ним!» «Спасибо за то, что остановили этого ублюдка. Мои извинения, но вы можете унести Томаса в безопасное место», — обратился Джинву к Ренату. Джинву вежливо говорил по-английски, и немец, поняв его, бодро кивнул. По сравнению с битвой с этим чудовищем, такая работа выглядит куда проще. «Ах да, вам больше не нужно беспокоиться о нем». Охотник осторожно поднял Томаса и быстро ушел. Тем временем Джинву перевел взгляд на зверя, который поднимался на ноги. Ощутимые, ужасающие, убийственные намерения сочились из существа. В этом ублюдке он чувствовал силу из другого мира. Я знал это. Он был уверен в своем предположении. Это существо обладало той же аурой, что и ледяной эльф, которого он встретил ранее. Оно являлось одним из повелителей, которые охотились на охотников. Однако, что здесь произошло? В отличие от ледяного эльфа, этот монстр не показал признаков паники. Нет, более того, даже когда в его битву вмешались, он выглядел спокойным и даже расслабленным. Но почему? Он с самого начала обладал такой спокойной личностью. Даже при том, что он выглядел наполовину зверем, наполовину человеком. Пока Джинву погрузился в размышления, зверь выбрался из обломков здания и неспешно направился в его сторону. Он что-то поковырял во рту, а затем выплюнул на землю. Этим что-то оказались его сломанные клыки. Зверь посмотрел на Джинву, которому удалось сломать ему несколько клыков, и даже не стал скрывать своего удивления. Так значит, это было по-настоящему. Запах теневого ублюдка смешался с запахом этого человека. Зверь шумно понюхал воздух, как будто обнаружил в нем что-то интересное. Но тогда... как человек смог достичь силы, сравнимой с высшим существом? «Я просто повышал уровень, вот и все, тупая башка», — мысленно ответил ему парень. Он вызвал пару мечей и ярость камеша. У него было много вопросов к повелителю, но сессия вопросов и ответов может состояться только после битвы, когда он сможет решать судьбу существа. Следы. Женгу взглянул на следы жертв, которые были еще видны по всей улице, и ледяная смертоносная ярость начала переполнять его. Но вдруг голос, который он еще не забыл, вдруг зазвучал рядом со зверем. Возможно, что архитектор нашел способ. Но, в конце концов, у повелителя теней долгие деловые отношения с архитектором. Легкий дым, похожий на туман, неожиданно начал собираться в единый сгусток, а затем превратился в гуманоидную форму. Разве это не... Это был древний ледяной эльф, повелитель Мороза, скрывающийся в форме тумана. Наконец-то он проявил себя. Джингу понял, что туман, который окутал город, не был каким-то природным явлением. Он подозревал это с момента, когда соприкоснулся с ним. А на этот раз голос возник сзади. «В таком случае я могу съесть труп этого человека, да?» Неприятный женский голос, напрягающий уши, послышался за спиной. И Джинву резко обернулся. Увиденное зрелище заставило его усомниться в собственных глазах. Орда насекомых вылезла из канализации и начала сливаться в одно целое, принимая форму гуманоидной женщины. «Понимаете, мне очень хочется узнать, какой на вкус этот повелитель». Теперь, когда он внезапно оказался в окружении врагов, лицо Джинву напряглось, и тогда он понял это. Они заглушили его теневых солдат запутанными сигналами не для того, чтобы защитить свою охоту от вмешательства. Нет, они хотели скрыть тот факт, что их здесь больше одного. Короче говоря, это была ловушка. Весь Сеул, по сути, стал ловушкой для Джинву. Конечно же, система наконец осознала серьезность ситуации и срочно разослала предупреждающие сообщения. Король снежного народа, повелитель Мороза, обозначил вас врагом. Король зверей, повелитель звериных клыков, обозначил вас врагом. Королева насекомых, повелительница чумы, обозначила вас врагом. Враги, обладающие внеземной силой, да еще и сразу трое. Его черное сердце, которое спокойно спало до сих пор, начало безумно колотиться от встречи с тремя невероятно могущественными противниками. Разве это не к лучшему? Уголки рта Джинву изогнулись. Эти существа думали, что им удалось окружить его. Но дело в том, что он был не один. На самом деле в западне оказались именно они. Джинву сохранял остроту чувств, чтобы не упустить их движения, и призвал свою армию, которая была готова окружить врагов. Спасибо, дорогой слушатель, что дослушал до конца. Это мое первое обращение к тебе, это Инсомния. И я бы хотел бы поделиться впечатлениями о томе. Наконец-то я догнал манху. Я просто так устал озвучивать это ранобэ, но осталось всего 4 тома, так что я очень рад, что осталось всего 4 тома. Но что я могу добавить? Автор в этой работе, он еще успеет вас удивить. Совсем немного, и появится финальный босс. Ну, такой колоритный персонаж, и есть с ним смешные моменты. А вообще, я просто орал голосину, когда шли тома про великанов. Ну, это, я считаю, форменное издевательство над японским народом. Конечно, автор, он очень так филигранно отыгрался на стороне восходящего солнца. И мне было бы интересно почитать, что вот пишут про это сами японцы, которые вот прочитали ранобэ, прочитали манху, какая у них реакция. На этом все. Всем спасибо за поддержку. Подписывайтесь в группу. Если у вас есть какие-то предложения или идеи для будущих работ, можете смело кидать их в личку. Всем лучей, добра и пока!